«Ну что, права я была относительно того, что нужно забыть?» — спросила она, глядя на него смеющимися глазами. «Я знаю, ты считаешь, что забыть было бы изменой. Люди думают, что верность заключается в слепой привязанности к какой-нибудь одной идее или одному человеку, подобно тому, как некоторые безумные становятся жертвой какой-нибудь мысли и кроме нее ничего не видят. Нет, верность в ее истинном смысле должна заключаться в покровительстве, защите как интеллектуальной, так и физической любимого человека, а вовсе не в том, чем считают ее люди. Человечеству нравится ограничивать себя. Большинство из нас думает, что имеет цену только такой порядок вещей, который установлен надолго. Перемены, движения путают людей или вызывают их насмешки. Она подошла к камину, облокотилась на него, поставив ногу на каминную решетку, и стала смотреть на Тони. В ее взгляде не было нежности. Она просто делала свои наблюдения, стараясь угадать, что будет с ним в будущем. Она решила, что он никогда не женится вновь, так как принадлежит к тому типу людей, которые, разлюбив кого-нибудь, причисляют любимого человека к лику святых. Так вот и Тони канонизировал Франческу. Джи удивлялась тому, какое могучее влияние могут оказывать сильные натуры. Это влияние бывает иногда настолько сильно, что один человек как бы всецело воплощается в другом. Пока Франческа была жива, и Тони находился под ее влиянием, о нем можно было сказать даже, что он интересен. Но теперь, когда это влияние прекратилось, и он стал только самим собой, какая необыкновенная произошла в нем перемена. Он стал прямо несносен. «Да чего жестоки люди», — думала Джи. «Этот несчастный человек стал скушен. Чтобы он не надоедал мне больше, я хочу, чтобы он уехал. Неужели большинство людей столь же бессердечны, и все их симпатии только на время? Ну, мне пора. Значит, вы посмотрите за всем? До свидания, дорогой». Он пошел, но опять вернулся. «Я чувствую, что накладываю на вас большую ответственность, но вы из тех людей, которым можно доверять. Да, ты прав. И это, пожалуй, единственное достоинство, которое происходит от моей необыкновенно сильной гордости». Не правда ли странно, как много добродетелей имеют своим источником порок? Ну, до свидания. Еще раз благодарю тебя за посещение. Она посмотрела, как он садится в автомобиль. Фонарик, горевший сзади, замелькал красной звездочкой в темноте, постепенно удаляясь. Она дождалась, пока он не скрылся совсем, зажгла папиросу и вышла в сад. Мысль об ответственности была ей не особенно приятна. Она согласилась принять на себя эту обузу только потому, что не хотела уронить себя в собственном мнении. Гуляя, она думала, если присмотреться хорошенько, как мало поступков происходит из альтруистических побуждений. Вот сама она дожила до 60 лет. А много ли делает из любви к ближнему? Главным двигателем, управлявшим ее жизнью, было правило. Положение обязывает. Окрестные жители любили ее за щедрость, друзья – за остроумие, а родственники – за умение молчать. В ней была какая-то особая бодрость, которой обыкновенно отличаются люди, не знавшие болезней. Она была замечательно подвижна, не пропускала ни одного собрания, ни одних грибных гонок, объездила Африку. Злые языки уверяли, что Стаффорд умер от того, что не мог поспевать за ней.